Часть вторая. Черная дама вскинула голову. Гнев и ярость заполнили ее существо. Как он посмел? Дверь захлопнулась под напором внезапно налетевшего ветра. Небо потемнело. Страшный грохот сотряс воздух перед тем, как тяжелые тучи начали извергаться потоком на землю. Музыканты продолжали играть, не обращая внимания на всхлипывающих от страха женщин. Распорядитель турнира молчал, и пир продолжался. «Я вспомнила!» Холодный взгляд испанки был вновь обращен на графа, но тот больше не поддавался его воздействию. Рыцарь заглянул вместе с Миледи в черную бездну многовековой памяти, и ужас увиденного освободил его от чар незнакомки. «Вспомнила!» — голос Габриэла дрожал. Он, наконец, понял, что перед ним не живой человек. Вся эта безупречная соблазнительная красота, так манящая его, принадлежит мертвой душой леди. «Да!» — Лусея лишь на секунду сомкнула глаза, отгоняя видение. Она не чувствовала вину. Она давно не ощущала ничего из того, что заставляло смертных жить по совести. «Я вспомнила, кем ты пахнешь. Моим приемным отцом». Граф попытался сыграть на вызванных видением образах, надеясь, что это погасит интерес черной дамы к его персоне. Он сможет справиться с собственным влечением, но если оно взаимно... Дорсет оглянулся на невесту. Жалость к невинной девушке заполнила душу. Еще не жена, но уже обманутая. Нет, он не должен допустить этого. «И что теперь? Не станешь же ты претендовать на того, кто так похож на человека, заменившего родителя? Не настолько же ты ужасна, чтобы опуститься до инцеста?» «Ты прав. Я не так ужасна, как ты думаешь. Я намного хуже». Ледяная надменная улыбка вытянула кроваво-красные губы в тонкую линию. «Неужели ты надеешься, что согревающуюся смертью младенцев остановит инцест?» Испанка коротко хохотнула. «Да я вся дрожу в предвкушении совокупления с мужчиной, пахнущим отчимом!» Габриэла чуть не стошнила после сказанных красавицей слов. А еще от того, что даже теперь он испытывал к ней влечение. «Твоя душа настолько же черна, насколько прекрасен лик!» Оскорблениями лорд Дорсет пытался вызвать в себе отвращение к графине. Но это не помогало. Желание владеть ею только усиливалось. Даму рассмешили слова рыцаря. Если бы он знал, сколько раз она их слышала. «Ошибаешься. У меня ее нет. Она давным-давно горит в преисподней. Ни одна душа не вынесет того, что творит моя сущность. У меня есть выбор. Я могу отказаться». Габриэл обернулся в сторону плачущей невесты. На мужественном лице отразились раздирающие нутро муки. Страсть и совесть боролись в нем. «Ты все правильно понял», — усмехнулась Лусия. «Можешь. И тогда увидишь, как умирает любимая Сесиль, мучаясь в страшной агонии, способной согреть мое тело». Испанка коснулась рукой груди графа. Он увидел в бездонной черноте ее глаз, как холеная белая рука сжимает тонкую шею соперницы, ломая один за другим хрупкие позвонки. «Она умрет не сразу. Я заставлю ее проклясть мир и тебя, обрекшего невесту на мучительно долгую смерть. Что я должен сделать? Ради спасения жизни невинной девушки Габриэл готов был на все. Сущий пустяк. Удовлетворить меня». «Каким образом?» Граф Дорсет задал вопрос, на который прекрасно знал ответ. Соблазнительный образ обнаженной испанки возник перед глазами. «Ты задаешь глупые вопросы», — усмехнулась она. «На сегодня с меня достаточно завываний министрелей и высоких стихов». Она провела ногтем по щеке Габриэла, не поранив кожу. «Жду тебя через час. Один из рыцарей проводит тебя в отведенную мне комнату. И не вздумай бежать». Лусия, обходя вокруг мужчины в танцевальном па, на мгновение прикоснулась губами к его уху. «От меня невозможно скрыться». Она заглянула в лицо Габриэла, одарив его ласковой улыбкой, и уже в другое ухо прошептала: «И мне нельзя отказывать. Я всегда получаю то, чего хочу». Граф вздрогнул. Он не сомневался в правдивости слов испанки. Музыка стихла, танец закончился, и он повел черную даму к столу. Она остановилась напротив надутого епископа и, убрав ладонь с руки Габриэла, встала на колени. «Сир, позвольте поцеловать вашу руку. Знаю, мне нет прощения за несносную дерзость». Лусия подняла томный взгляд, приправленный обещанием, на служителя церкви. «Но сегодня все должны прощать и выполнять прихоти королевы любви и красоты. Я прошу о снисхождении». Епископ захрюкал от удовольствия, созерцая коленопреклоненную красавицу у своих ног. Он вышел из-за стола и, перекрестив бунтарку, поднял ее на ноги. «Прощаю, но ты должна не позднее пятницы прийти ко мне на исповедь и принять епитимью». Масляные глазки уставились на грудь, белеющую в вырезе платья, совсем недавно ставшую поводом для скандала. «Надеюсь, ты регулярно исповедуешься». «Да, мессир». Графиня поцеловала покрытые рыжими волосами жирные пальцы служителя Господа, сделав аккуратный надрез зубами и запустив в ранку слюну. Его преосвященство растрогался. Он прикоснулся губами к беломраморному лбу и вздрогнул от пронзившего тела холода. Испанка улыбнулась похотливому священнику. Он получил двойную порцию яда и вряд ли доживет до утра. Габриэл проводил леди до стола и вернулся к невесте. Спустя некоторое время Лусия поднялась в отведенную ей спальню и приказала служанке приготовить горячую ванну. Она самостоятельно неспешно разделась и вытащила из волос гребень с палочками, поддерживающими прическу. Густая шелковая копна волос рассыпалась по безупречно белым плечам. Графиня вгляделась в зеркало. Возле левого глаза наметился тонкий лучик будущей морщинки. Она с раздражением посмотрела на пышущую здоровьем служанку. «Просто кровь с молоком. Ровно то, чего мне сейчас не хватает», — подумала про себя та, что давно предпочитала кровь, выдаенная из сосков жидкости. Она приняла ванну и, дождавшись возвращения выносившей грязную воду прислужницы, велела подать сорочку. Лусия взглянула в доверчивые светлые глаза, опушенные рыжими ресницами, и потянула воздух. Служанка схватилась за горло, почувствовав подступающее удушье. Но уже ничто не могло спасти очередную жертву графини. Она до последней капли испила эликсир из несчастной. Безжизненное тело девушки рухнуло на шкуру медведя, служащую ковром. Испанка подошла к зеркалу и осталась довольна увиденным. От морщинки не осталось и следа. Тело наполнилось приятным теплом. Прекрасная дама затолкала седое сморщенное тело бывшей крестьянки под кровать и обтерла руки о шерстяное покрывало. Борьба за красоту и молодость иногда требовала немалых физических усилий. Габриэл постучал в незапертую дубовую дверь и толкнул тяжелую створку. Вошел в спальню с лицом мученика, несущего крест на Голгофу. А может, это и был его крест? Граф топтался на месте, словно пытаясь понять, что делает в этой комнате. Он взглянул на Лусию, решительно скинувшую тонкую прозрачную сорочку. Оголенное, белоснежно-совершенное тело манило. Дорсет предпринял последнюю попытку избежать греха. Развернулся и, взявшись за дверную ручку, замер. Он не мог переступить через чувство вины и долга, но и уйти тоже не мог. Сейчас Габриэл предпочел бы смерть пытке соблазнением, сладкому истязанию. «Куда собрался?» Грозный окрик красавицы возымел обратный эффект. Граф не боялся ее. Он не боялся вообще ничего, кроме собственных желаний. «Ты, очевидно, не воспринял всерьез мои угрозы». Испанка приблизилась, покачивая бедрами, облизала свой палец и провела по щеке и губам долгожданного пленника. «Бедный граф, не веришь, что я в один миг могу уничтожить то, что так дорого тебе?» Она, холодно улыбаясь, заглянула в зеленые глаза онемевшей жертвы. «Готов присутствовать на похоронах, бедняжки Бассет?» И добавила, снизив голос до шепота. «Я с превеликим удовольствием сделаю это. А чтобы не оставалось сомнений...» Лусия велела рыцарю отворить дверь. Дорсет слегка приоткрыл одну из створок и услышал грозный рык. На пороге комнаты сидел огромный волк. Со скаленной пасти зверя капала слюна. Горящие глаза с ненавистью смотрели на решившего бунтовать милорда. «Это Луис, тот рыцарь, что провожал тебя в мои покои. Одно мое слово, и горло твоей ненаглядной невесты будет разорвано в клочья, так же, как и тело. Хочешь посмотреть, как кишки Сесиль будут разбросаны по ее покоям? Она ведь уже легла в постель, а до этого ты запечатлел поцелуй на лбу девственницы, желая спокойной ночи». Испанка коротко хохотнула. «Ты не сказал влюбленной девочке, где должен провести ночь?» Одолеваемый сомнениями Гэбриэл продолжал стоять на пороге. Он вновь положил ладонь на дверную ручку и решительно захлопнул дверь изнутри. Граф схватил соблазнительницу за руку и подтащил к зеркалу. «Что ты видишь в нем? Что каждый день ты видишь в своем отражении?» Англичанин взял не оказывающее сопротивление испанку за голову и приблизил вплотную к стеклу. «Я вижу прекрасную, но порочную до мозга костей женщину». Рыцарь с презрением смотрел на красавицу, за любовь которой многие готовы были и отдавали самое ценное – жизнь. «Как можно существовать каждый день, мечтая совершить или совершая грех? Мне противно даже прикасаться к тебе». Лицо прекрасной дамы побледнело. Лусия в который раз за день пыталась сдержать гнев. Граф специально оскорблял ее, и она знала это. Наверное, проще быть прогнанным, чем признаться, что не хочешь уходить. Но испанка не собиралась доставлять его совести такую радость. «Что вижу я?» Она сомкнула веки, не желая смотреть в изогнутую поверхность. «Пустоту! Пустота — то зеркало, в котором я вижу свое лицо!» Красавица оттолкнула руку мужчины. «Да что ты знаешь обо мне? Думаешь, разобрался в том, что видел в моих глазах?» Лусия горько усмехнулась. «Ничего ты не понял. Иначе, несмотря на мои угрозы, был бы уже далеко от стен замка, стараясь как можно дальше увести свою невесту. Или плакал, обнимая ноги Спасителя в храме Девы Марии, выпрашивая у деревянного идола прощение для себя и Сесиль». Испанка подняла взгляд на рыцаря. Лишь на мгновение в нем промелькнули отблески той леденящей душу боли, что чувствовала она ежесекундно. «Я родилась задолго до Христа. Вы, люди, создали культ страха и назвали его Богом. Я часть этого культа», — она говорила, чеканя каждое слово. «Я сею страх и пожинаю смерть, но служу другому господину. Мой вечный сюзерен — дьявол», — почти кричала она. «И во славу сатаны я ежедневно приношу людские жертвы». И вдруг замолчала, боясь испугать того, кого хотела любить, решая, готов ли он узнать всю правду. В комнате повисла неловкая тишина. Графиня молчала. Габриэлу пришлось реагировать на ее слова, подбирая свои, и получалось это у него сумбурно, но вовсе без страха. «Мне дико слышать то, что ты говоришь, хотя и ответить нечего». На лице лорда впервые за долгое время читалась растерянность. «Сам не знаю, почему не сбежал. Мне будет очень стыдно за эту ночь, но...» Он пытался объяснить не только испанке, но и себе, что привело его в ее спальню. «Ты слишком красива, и если бы мы повстречались раньше, да Сесиль, неизвестно, как я повел бы себя». Лусия не желала слышать, что было бы до и если. Ее интересовало только происходящее сейчас, в настоящее время. «Хочешь, расскажу тебе свою историю?» Она пристально смотрела на мужчину, будоражащего ее воображение. Граф ответил не сразу. Он разглядывал совершенное тело, творящее зло, и начинал приходить в возбуждение. Стыд и угрызение совести уходили на второй план. Он перестал смотреть на происходящее, как на измену. На ум приходили мысли, делавшие его почти героем, даже, если угодно, спасителем. Он просто боролся за жизнь с ужиной, добиваясь этого всеми доступными способами. Очень удобно оправдывать неконтролируемые желания и измену ложью во спасение. Лусия тысячи раз видела ту борьбу, что происходило сейчас в душе Гэбриэла. В споре между мужским желанием и совестью почти всегда побеждало желание. Тем более, что для совести есть хорошее утешение. Рыцарь отвел взгляд от полной груди красавицы. «Думаешь, это сейчас уместно?» Он хотел бы пропустить разговоры и быстрее перейти к делу. «Не для бесед же ты принудила меня явиться в эту спальню и стоишь сейчас обнаженная. Я хочу объяснить. Черной даме впервые за тысячи лет захотелось быть понятой, выслушанной. Запах графа внушал надежду, что вместе с ним рассказ услышит тот, ради кого ее душа была продана. Не могу насиловать тебя. Поверь, то, что произойдет этой ночью, будет лучшим, что ты испытаешь когда-либо. Я веками оттачивала умение дарить и получать наслаждение. Это одно из немногих удовольствий, доступных мне без пролития крови. Сесиль — единственная, с кем я могу быть счастливым». Лусия рассмеялась. «Ты кому сейчас пытаешься врать? Мне или себе? Нас тянет друг к другу». Она вплотную приблизилась к Габриэлу и, заглянув в зеленые глаза, поинтересовалась. «Что ты знаешь о счастье? Что значит оно в твоем понимании?» «Дети», — ответил он без раздумий, — «это то, что я надеюсь получить от жены. Я последний представитель древнего рода. Мне нужен наследник, мальчик и не один. Желание иметь много детей в первую очередь привлекло меня в Сесиль. В их семье женщины не умирают при родах». «И это все?» «Нет. Мне нужна верная, любящая жена, способная согреть в холодную ночь». «Согреть может любая женщина. А как же сжигающая страсть и всепоглощающая любовь?» — усмехнулась испанка столь малому представлению графа о счастье. «Достаточно того, что Сесиль любит меня». Габриэл повторял внушаемые ему с детства истины. «Для создания хорошей семьи не обязательно любить двоим. Излишняя страсть ослепляет мужчину и делает слишком зависимым от женщины». Черной даме хотелось кричать от нелепости его слов. Что он вообще знал о счастье и самопожертвовании? Любил ли когда-нибудь по-настоящему, до самозабвения, до полного растворения в другом человеке? Когда не можешь не только жить, но и дышать, если того, кого любишь, долго нет рядом. Она усмехнулась иронией происходящего. Похоже, ей, той, что обязана творить зло, предстояло научить графа светлому чувству. Счастью любить женщину, если, конечно, он к этому готов и захочет. «Это она тебе сказала, что любит?» Лусия провела языком от воротника сорочки до подбородка Дорсета. «Не стоит верить всему, что говорит женщина. И не всегда за ангельской внешностью скрывается душа агнца Божьего». Она облизала кроваво-красные губы. «Тебя невозможно не любить. В это я верю». И провела рукой по телу Габриэла, от груди до начинающей просыпаться мужской плоти. «Зависимым, как сейчас». Она улыбнулась, услышав непроизвольный всхлип. «А дети... Хочешь, я расскажу тебе о девочке, от которой отрекся названный отец?» «Тебе так хочется что-нибудь мне рассказать?» — почти прорычал меньше всего желающий сейчас говорить англичанин. «Представь себе, да, я столько веков прятала воспоминания, которые до сих пор жгут пустое сердце». Испанка отошла от графа, не желая быть опрокинутой на ложе немедленно. Она подошла к окошку, за которым хлестал дождь и сверкали молнии. «С самого рождения меня сопровождала смерть. Мать умерла, едва я покинула ее чрево. Отец, один из трех изнасиловавших ее подлецов, был убит моим отчимом. Он, любивший жену до безумия, Не хотел видеть малышку, ставшую причиной гибели возлюбленной. Но бабушка сумела убедить его, что значит так угодно богам, раз забрав любимую, они дали взамен девочку, которую та зачала от семени убитого им человека. Лусия открыла окно и впустила в комнату свежий мокрый воздух. Отец так любил маленькую копию умершей жены, что не позволил ни одной женщине заменить мне мать. Сам кормил, сначала из рожка, а потом ложкой. Он привязывал меня к спине, если надолго уходил из дома, не доверяя никому следить за его девочкой. Я росла очень красивым и не по годам развитым ребенком. На меня слишком рано начали заглядываться мужчины, что очень беспокоило отчима. Испанка повернулась к графу. Это же волновало и меня, но совершенно по-другому. Я была создана для любви и восхищения и желала этого. Приемному отцу пришлось приложить немало усилий, чтобы не позволить мне выскочить замуж слишком рано. Он настолько привык отгонять женихов от малолетней дочери, что не заметил, как я стала взрослой. Взрослой по понятиям того времени. Женщиной, которая давно должна была жить своей семьей и иметь собственных детей. Но меня уже не интересовали восхищенные взгляды мужчин. Я нашла того, кого желала почувствовать внутри своего тела, того, от кого хотела бы рожать малышей. Черная дама взглянула в глаза Дорсета, зная, что увидит в них после следующих слов. «Я возжелала отца». Габриэл замер и на мгновение закрыл глаза. Он понял, что испанка никогда и ни за что не отступится от человека, запах которого вернул надежду, что ее желание наконец-то будет исполнено. «Теперь понимаешь, почему меня рассмешили твои слова об инцесте?» Лусия усмехнулась и провела кончиком языка по пухлой верхней губе. «Я уверена, что и отчим хотел меня как женщину, но страшился своих желаний. Глупец не мог понять, что я должна была заменить мать во всем. Не только варить, шить, убирать дом, но и греть его постель. Он ушел на болото в ночь, когда я попыталась его совратить, выращенная им дочь. Он пропадал неделю. Я сходила с ума, представляя, что его засосало в трясину или разорвал голодный зверь. На восьмой день я сама отправилась на болото, решив или найти обожаемого мной человека, или разделить его участь. Красавица ненадолго замолчала. Нелегко вспоминать то, что граф услышит дальше. На второй день я нашла его. Отец умирал. Наверное, от того, что пил болотную воду, пока строил хижину, способную укрыть от дождя. Там он и лежал. Листья и высушенная трава, служившая ему ложем, были замараны рвотой и испражнениями. Любимый умирал, а я ничем не могла помочь. Не было возможности даже принести его домой. Я была слишком хрупкой, чтобы тащить на себе крупное тело. Меня обуяли страх и ужас. Я теряла в лице одного мужчины не только отца, но и любовь всей жизни. Я знала, что, как и отчим, не смогу еще раз полюбить. И он знал это тоже. В угасающих глазах читалось сожаление. Думаю, сумею он вернуть все назад, поддался бы искушению, отбросив чувство стыда и страха держать ответ перед богами за совращение приемной дочери. Лусия слукавила, выдавая желаемое за действительное, умолчав, что глаза отчима были полны сожаления о другом, печалью, что сотворил безмерным обожанием с дочерью, горечью осознания, что уже ничего невозможно исправить. Она снова отвернулась к окну. «Счастье! Ты терял когда-нибудь любимых?» Лусия не ждала ответа от графа. Сейчас она разговаривала со своим прошлым. «Знаешь, каково это? Понимать, что никогда больше не сможешь обнять самого дорогого человека. Не прижмешься щекой к теплому телу, не втянешь его запах, не ощутишь соленый вкус гладкой кожи на губах. Не получится сказать «люблю» и услышать это слово в ответ. Не будет больше улыбки, способной согреть в самый холодный день. Не будет его голоса, шагов по утрам и прикосновения теплых губ к твоему лбу. Не будет больше ничего, что удерживает на земле, того, ради чего стоит страдать, но жить. Каково сознавать, что через несколько мгновений ты окажешься один на один с миром, заполненным невыносимой тоской, где для тебя больше не будет любви. Испанка вновь смотрела в глаза графа. Казалось, ее пронзительный взгляд искал ответ на заданные вопросы в его сердце. Для чего жить в таком мире, если бы у мертвых были слезы? Но она могла плакать только словами, впервые за сотни лет открывая кому-то правду о прошлом. «Ты не знаешь ответа!» Габриэль молча покачал головой. «Вот и я не знала и не пожелала смириться. Я выла, кричала, проклиная все и вся. Сначала я просила откликнуться любую силу, способную облегчить боль отца и вернуть его к жизни. Затем, когда неспособный от бессилия говорить любимый начал корчиться в приступе жуткой боли, я стала призывать того, кто способен избавить его от нее». Лусия опустила взгляд в пол, но через секунду вскинула голову. Черные глаза ее горели огнем. «И он пришел. Не те старые боги или бог, которому молитесь вы. Они глухи к людским просьбам. Явился сам дьявол. Наверное, он наблюдал за той, что пренебрегла законами высших сил и людей. От него я узнала тайну зачатия матери и поняла, что имела право любить. Он пообещал освободить приемного отца, если стану служить ему верой и правдой. Сатане мало было лишь обещаний. Он потребовал поклясться бессмертной душой, что я, как и он, сдержу слово. И я поклялась. Все было не так, как я рассказала вначале. Если бы ты видел взгляд отца, тот, которого я обожала больше всего на свете, в последнюю минуту просветления пришел в ужас от содеянного мною. Он не понял и не принял жертву названной дочери, не принял самопожертвование любимой. Отречение. Отречься от того, кого растил, лелеял, защищал. Он проклял ту, что любил больше жизни, и отказался принять ее жертву. Графиня снова замолчала. Если бы она могла навсегда выжечь всплывшее в памяти видение. Столетия она не вспоминала о том, как поступил названный отец, о том, что сделала сама. Почему дьявол не забирает вместе с душой память? Великий игрок никогда и ничего не делает просто так. Скажи, стоит ли боготворить, чтобы быть проклятой? Дама кровожадно усмехнулась. Не нужно отвечать. Теперь я знаю, любовь на миг самая крепкая. За это время невозможно предать и отречься. И я обожала отца в последние мгновения его жизни. Он согрел своей болью девочку, когда-то готовую любить его вечно. Дорсет молчал, не зная, что сказать. Его потрясла история лишенной души красавицы, но он, как и ее отчим, не принял бы спасения от дьявола. «Молчишь?» — Лусия улыбнулась одними губами. «Только не нужно меня жалеть!» Она подошла к графу и прижалась к нему голым телом, с наслаждением вдыхая родной запах. «Сегодня я хочу ублажить тебя так, как ублажала бы его». Она положила пальчик на губы Габриэла, не позволяя возразить. Испанка медленно опустилась на колени и, справившись с ремнем лорда, отбросила его с ножнами в сторону, освобождая ноги рыцаря от одежды. Она подняла голову и взглянула в зеленые глаза Габриэла, уже подернутые пеленой страсти. «Хочу сделать то, чего ты вряд ли дождешься от достопочтимой женушки. И не нужно лгать, что ты против. Твое согласие копьем стоит перед моими глазами». Лусия провела языком по вставшему члену и, осторожно слезав прозрачную соленую каплю, втянула атласной кожи головку в рот. Из груди графа вырвался судорожный вздох. Он вздрогнул, впервые ощутив гладкость женского рта изнутри. Сильное желание вместе с неиспытанным ранее наслаждением накрыло будущего жениха, разом вытеснив мысли о спящей в нескольких комнатах от него невесте. Дорсет запустил руки в распушенные волосы испанки. Ее голова ритмично двигалась. Ему нравилось, что делал язык соблазнительницы с крепкой плотью. Она положила ладони на ягодицы лорда и с каждым движением вперед с силой сжимала их, впиваясь в крепкие мышцы ногтями. Стоны графа наполнили комнату. Испанка улыбалась, ощущая, как вздрагивает в нетерпении горячая плоть. Дорсет пытался управлять ее движениями, желая глубже погрузиться в дарящий невероятное наслаждение рот. И красавица отвечала его ожиданиям, при этом то посасывая, то покусывая головку. Потребовалось немного времени, чтобы Гэбриэл со стоном восторга излился в рот Лусии. Она проглотила каждую каплю, смакуя вкус и запах любимого. Не только граф испытал экстаз. То, что почувствовала черная дама, было в несколько раз сильнее обычного оргазма. Она, обессилев, упала на ковер, содрогаясь всем телом в сладких спазмах. Но молодому любовнику было этого мало. Он, быстро скинув остатки одежды, подхватил испанку на руки, бросил на постель и тут же накрыл своим телом. Сдерживаемое многие месяцы желание вырвалось на свободу. Долгие часы ласки пролетели за мгновение. Тот самый миг любви, который обожала черная дама, длился почти до утра. После очередного страстного соития и сильнейшего блаженства, накрывшего любовников, испанка попросила отдыха. Дорсет мгновенно уснул, придавив ее ногой к смятой постели, властно прижимая к мускулистому бедру стройное тело. Лусия смотрела на гордый профиль любовника, сожалея, что не встретила его много веков раньше. Она не верила в реинкарнацию душ и была уверена, что мужчина, с которым посчастливилось разделить постель сегодня, не имел никакого отношения к умершему отцу. Если бы он повстречался ей тогда, то... Дама вспомнила, с каким остервенением убивала мужчин, вырывая их сердца. Она наслаждалась каждой минутой смерти тех, чей представитель отверг ее любовь. Исключения не составляли даже младенцы. Любой, у кого между ног было не так, как у нее, удостаивался смерти. И она с удовольствием дарила ее первый век. Постепенно, когда боль от предательства начала понемногу стихать, а память постаралась запрятать страшные воспоминания, Лусия научилась перед болью, дарящей тепло, наслаждаться совокуплением. А еще через век завела первого любовника, который предпочел жизни среди живых постель мертвой. Взамен любви и преданности он получил вечное существование. Неплохой обмен, как считала испанка. Каждый из ее свиты когда-то был фаворитом черной дамы, но граф был особенным. Ради него она готова была расстаться со всеми. Лусия осторожно, кончиками пальцев, притронулась к лицу спящего мужчины. Она провела рукой по высокому лбу, тонкому носу с горбинкой, обвела рельефные губы, вернулась к высоким скулам мужественного лица. Граф был очень красивым, пожалуй, самым красивым из ее свиты, если, конечно, захочет в нее вступить. Она гладила ладонью по широким плечам и мускулистым рукам, дотронулась до длинных пальцев. От воспоминания, что он умел ими делать, приятно заныло внизу живота. Розовые соски выделялись на покрытой кучерявыми волосками груди. Плоский живот также разделяла полоска волос, переходящая в треугольник, среди которого гордо выделялся проснувшийся от нежных прикосновений член. Длинные мускулистые ноги. Дама пришла к заключению, что тело любовника было столь же красиво, как и лицо. Она вернулась к соскам и нежно прикусила тот, что находился ближе. Вслед за плотью проснулся хозяин. Гэбриэл открыл один глаз, затем второй и резко сел на кровати. Он несколько секунд с недоумением смотрел на обнаженную соблазнительницу и, вспомнив, как оказался в ее постели, лениво растянулся рядом. Он позволил испанке оседлать себя и снова с неистовством занялся любовью с умопомрачительно красивой женщиной. Если бы она могла рожать детей. Лишь на мгновение эта мысль посетила голову графа, но дама знала, чего стоит мгновение. Она в очередной раз довела лорда до экстаза и, сполна насладившись сладкой мукой, сползла с его тела. «Для тебя так важно иметь детей?» Я уже говорил, что это самое важное в жизни мужчины. А как же Бог? Габриэль с недоумением посмотрел на любовницу. Он поражался способности черной дамы мгновенно переключаться с одного на другое. «Оставим служение Всевышнему, святым отцам и воинам Христовым, коим я никогда не был и не стану. Чтобы любить Бога, не обязательно убивать мусульман». «Странно слышать это из уст католика. Хоть кто-то понимает, что...» Испанка показала глазами вверх. «Он един, и зря вы, люди, льете кровь друг друга. Бог на небе, дьявол на земле». Графиня оперлась на локти и, прежде чем сделать предложение, взглянула в глаза Дорсета, стараясь определить в них, говорит ли он от чистого сердца. «Ты бы мог остаться со мной?» «Нет», — Габриэль ответил сразу, и испанка не заметила в его глазах ни капли сомнения. «Почему?» Она надеялась, что в этот раз не получит отказа. Но спустя многие века все снова напоминало произошедшее в хижине на болоте. «Не хочу повторяться, но мне нужен наследник, а ты не в состоянии дать его. Ты не захочешь, вернее, не сможешь стать простой женщиной, а подчиняться леди я не стану». В глазах лорда читалось сожаление, но он произнес то, что должен был. «Граф Дорсет — человек чести. Для меня неприемлемо нарушать слово. Я сказал Сесиль и ее родителям, что женюсь на ней, и данное обещание выполню, чего бы это мне ни стоило». Он окинул взглядом совершенное тело красавицы и почувствовал новый прилив страсти. «Нам не обязательно расставаться. Ты можешь стать моей любовницей». Леди не ожидала столь непристойного предложения от умирающего. Она бы рассмеялась, если бы не трагизм происходящего. В его словах Лусия не видела ни капли сомнения или лжи. Габриэль сделал бы все так, как задумал, если бы не одно «но». Она смотрела на следы своих ногтей на теле страстного любовника. Испанка видела, что ядовитая слюна, попавшая с поцелуями в кровь Дорсета, уже отравила его организм. Граф неизлечимо болен той формой чумы, которая отнимает жизнь за считанные часы. Единственное спасение для него – принять ее предложение. Но она заметила в его взгляде что-то, что напомнило отца. Такие люди, как он, не изменяют своим принципам. У Лусии снова свело низ живота, но теперь совсем по другой причине. Она должна противостоять накатывающему чувству. Больше она не станет проклинать себя и того, кто не принимает ее любовь. Больше никогда. «Я не могу стать любовницей смертного. Предлагаю тебе уйти с нами, примкнуть к моей свите. Я дарую тебе вечную жизнь. Мы будем делить одну постель многие столетия». Испанка кивнула на смятые простыни. «Скажи, сможет ли твоя невеста подарить тебе подобное наслаждение?» «Нет, но она способна дать тепло души и детей». «Дети. Знаешь, сколько их умирает ежедневно? Я давно не веду им счет. Сесиль подарит мне много детей». «Каких? От кого? Я уже давно держу твою жизнь в своих руках и не собираюсь делиться ею с другой. Ты мой». Красавица вглядывалась в зеленые глаза отвергнувшего ее графа и не видела в них страха, так же, как не видела и любви. Всего несколько часов назад она, порождение зла, пыталась понять, сможет ли вновь полюбить, способна ли на это. И вот перед ней лежал мужчина, не желающий принимать порождение дьявола. Рыцарь, верующий во Христа, несущего любовь, но никогда не испытавший сам, что это такое. Она в последний раз взглянула на Габриэля и вскочила с постели. Графиня в раздражении отшвырнула стоявшую рядом с кроватью скамейку и подбежала к распахнутому узкому окну. Черная дама понимала, что если останется здесь еще хоть ненадолго, то начнет умолять и просить, как сделала это когда-то с отчимом. Она не выдержит нового презрительного отказа и отречения. Даже мертвое сердце способно страдать. И такой болью, какой не ведают смертные. Боль, тянущаяся веками, боль от убийства любимого. Дорсета била озноб. Граф до сих пор ощущал жар огня преисподней, увиденной в бездонных глазах роковой красавицы. «Скажи мне свое настоящее имя. Я хочу знать, кого благодарить за подаренный высший экстаз и предстоящие муки ада». Лусия отвернулась от окна. Она смотрела на мечущегося в лихорадке воина. «Ты так и не решил идти со мной!» Полный надежды и гнева голос дрожал. «Нет, я останусь здесь, среди своих людей!» Габриэл был тверд. «Ну что же, это твой выбор. Я сделала все, что могла». Черное сердцем не произнесла вслух слов о том, что второй раз теряет надежду на счастье. Невозможно потерять то, что не сумела найти. Для настоящей любви нужны двое. Пустота и тоска с новой силой терзали нутро мертвой женщины. «Имя! Скажи мне имя!» Испанка истерично захохотала. «Какое из многих?» «Все! Леди Смерть, Леди Пожар, Леди Холера, Леди Оспа. Но сейчас я Дама Чума!» Она смотрела на бледное лицо самого страстного любовника, бывшего у нее за последние столетия, на кровавую пену, появившуюся на побелевших губах, и капелька давно позабытого чувства жалости просочилась в холодное сердце. Лусия встряхнула головой, отгоняя порочные для черной души мысли. «Прочь надежды и сожаления! Тот, кто отвергает ее любовь, должен умереть!» Она вспрыгнула на высокий подоконник и, обернувшись совой, вылетела в ночь, оставляя позади любые сомнения. Ее ждут новые города и новые жертвы, способные притупить рвущую на части боль, смерти, способные согреть. Она нашла мужчину с запахом любви через тысячелетия, найдет и еще. Впереди у нее вечность. Сова глухо ухнула, вспомнив пронзительные голубые глаза Джона Беркли. Она полетела в сторону леса, через который петляла дорога, ведущая на запад, в графство Чешир. Дарящий смерть не откажется стать ее воином. «Волки! Волки!» — истошный крик прорезал погрузившийся в пьяный сон город. Следом за уханьем раздался короткий волчий вой, больше похожий на громкое тявканье. Сова снова заухала, оглашаясь страшным смехом окрестности. Преданный Ульф мчался во главе волчьей стаи, стараясь не отставать от любви всей своей жизни. Над покинутым ими Линкольном звучал набат, издаваемый колоколами собора Девы Марии. Епископ, сделавший замечание графине Лусии Фернанду де Гома, скончался, не дожив до утра, в страшных муках. Он стал второй, но не последней жертвой чумы, в одночасье поразившей город. Томас Брадвардин переживет своего друга на год и даже станет архиепископом Кентерберийским, но дама Лусия позаботится и о нем. Европу ждала страшная эпидемия. Зеленоглазый рыцарь разозлил того, кого злить не следовало. Леди Смерть жаждала мести.